Некоторые люди умеют хранить вещи. Но сохранить старую вы не смогли, да? Что, черт побери, вы хотите этим сказать? Это либо совершенно новая книжка, либо ворованная, либо поддельная. О, Господи, я не понимаю, о чем вы говорите. Прекрасно все понимаете. Боцман швырнул расчетную книжку на стол. Это подделка. А сами вы лжец и совсем не старший оператор-торпедист. К несчастью для вас, Симмонс, я был помощником командора в торпедном подразделении военно-морского флота. Ни в начале 43-го, ни раньше, ни позже не готовили операторов-торпедистов в Портсмуте. Их готовили в Редден-колледже близ Брайтона, в колледже, который до войны был ведущей женской школой в Британии. Вы мошенник и шпион, Симмонс. Как зовут вашего сообщника на борту Сан-Андреаса? Я не понимаю, о чем вы говорите. Потеря памяти. Маккеннон посмотрел на Паттерсона. Вы разрешаете его запереть, сэр? Разрешаю. Никто не имеет права запирать меня, заорал Симмонс. Я требую... Его голос перешел в визг, когда Маккеннон заломил ему руку за спину. «Вы остаетесь здесь, сэр?» — спросил Маккеннон. Паттерсон кивнул. «Я недолго. Вернусь минут через 5-10. Нам больше не нужен механик Хартли?» «Конечно, не нужен. Простите, механик, но нам необходимо было выяснить». «Я понимаю, сэр», — сказал Хартли, хотя по его голосу чувствовалось, что он ничего не понял. «Вряд ли. Но позднее мы все объясним». Хартли вышел, за ним следом Маккеннон и Симмонс, правое запястье которого находилось где-то в районе левой лопатки. 10 минут», — произнесла Маргарет Моррисон. «Нужно всего 10 минут», чтобы запереть человека, как в камеру. «Сестра Моррисон», — сказал Паттерсон. Она повернула к нему свое лицо. «Я восхищаюсь вами, как сиделкой. Я ценю вас, как человека. Но не вмешивайтесь в дела и не судите о том, о чем вы понятия не имеете. Боцман может быть просто боцманом, но он может действовать на уровне, о котором вы представления не имеете. Если б не он, вы бы сейчас сидели в лагере для военнопленных или лежали бы на дне. Вместо того, чтобы постоянно подначивать его, вы лучше благодарили бы весь свет, что есть еще такие люди, как Арчи Маккеннон». Он замолчал и едва слышно выругался, когда увидел, как у нее покатились слезы. Маккеннон втолкнул Симмонса в свободную каюту, запер дверь, положил ключ в карман, развернулся и ударил Симмонса в то же самое место, что и раньше, но с большей силой. Симмонс отшатнулся назад, со всего размаха налетел на переборку и упал на пор. Маккеннон взял его за шкирку, вытянул его правую руку и со всей силой ударил его по бицепсам. Симмонс закричал, попытался поднять правую руку и не смог. Ее полностью парализовало. То же самое боцман проделал с его левой рукой. «Я буду это делать, не переставая», — любезным голосом прошептал он. «Я буду продолжать бить тебя в любые места, с головы до ног. На твоем лице не останется живого места. Я ненавижу шпионов, терпеть не могу предателей, и меня совершенно не волнует жизнь тех, у кого на руках кровь невинных жертв». Маккеннон вернулся в комнату отдыха и сел на свое прежнее место. Ольбрихт посмотрел на свои часы и сказал: 4 минуты. «Клянусь честью, мистер Маккинон, вы умеете держать слово».